17 октября 2011 года. Мои ожидания тщетны. Она не нажимает на кнопку. Впрочем, это отнюдь не странно. Чего я мог ожидать от мыши? Разве она научится читать? Даже человек вряд ли бы смог освоить чтение самостоятельно, основываясь только на наблюдениях. Тут нужен учитель. Боже мой, о каком учителе я пишу, когда речь идет о простой серой мыши? Я, наверное, схожу с ума. С утра до ночи сижу над формулами. Мне даже по ночам снятся цифры. Стоит меньше работать. Впрочем, надо дать Эмме алфавит, чтобы знать, что я хотя бы пытался.